Древние майя выживали здесь, выживет и она, а может быть и совершит какое-нибудь важное открытие. По пути Валери заглядывала во все ямы и сосредоточенно изучала каждый камень. И все же не о таких приключениях мечтала она, когда дремала над учебниками. Ей хотелось цели, которой можно было приблизиться, испытав умеренные тяготы, сохранив в целости башмаки. Но она и помыслить не могла, что на свете существуют такие напасти, такие опасности и такая растерянность, и такие уголки, без удобств, без чего-то определенного. Казалось, вместе с потом она избавляется от своих прежних представлений, а вместо них душу ее наполняет уныние и смятение. Вскоре она забыла про камни и ямы и просто брела вперед, ибо больше ей ничего не оставалось делать. Следующие трое суток были вовсе кошмарными. В полдень Валерия отдыхала в тени, если находила ее, а утром и вечером шла на север, ночуя на деревьях. Короткий ливень выстирал ее одежду, но есть было нечего. Ягод она не нашла, а в кореньях ничего не смыслила и не знала, где их выкопать и чем выкопать. «Я умру», — думала она. Солнце и голод придали необычайную легкость мыслям. Валерия и боялась смерти, и желала ее как избавления, и еще больше пугалась от того, что испытывает такое желание. Отказаться от борьбы, лечь и отдохнуть, перестать испытывать голод, злость и усталость. Она преодолевала это желание, думая о Керби Гэллуе, Сент-Майкле, Верноне и шофере. Она не умрет, они не избегнут кары, она как-нибудь выживет и притащит этих дьяволов в суд. И Валерия героически шла вперед. Вечером третьего дня, когда она брела вдоль ручья, отыскивая подходящее дерево для ночевки, ей вдруг попалась на пути эта деревушка. Поднялся страшный переполох, и староста деревни Томми Уотсон объявил: «Это Шина, царица джунглей!» И вот уже целую неделю она царица джунглей. Индейцы накормили и уложили ее, а на утро принялись лечить многочисленные порезы, царапины и ссадины. Не древними средствами, а вполне современной зеленкой и мазями. «Из миссии», — объяснили они. «Миссия! Там она наверняка будет в безопасности». Но потом Валерия опять подумала об Инносенте, влиятельном чиновнике правительства, могущественном богаче, и поняла две страшные вещи. Во-первых, он должен знать, что она располагает уликой против него. Во-вторых, он должен знать, что его подручному не удалось заставить ее умолкнуть. Разумеется, у такого человека есть шпионы по всей стране, даже если поверить в честность священнослужителей и монахинь из миссии. Соваться туда нельзя, ведь там есть и местные жители, способные выдать ее. Те же страхи помешали ей откровенно рассказать все своим спасителям, индейцам из Южной Абилины. Сначала она разыгрывала потерю памяти, но это вызвало слишком большое любопытство, и в конце концов Валерия дала им понять, что она богатая девушка, сбежавшая от навязанного отцом жениха. Она летела на маленьком самолете, когда внезапный ураган швырнул ее на скалу в самом сердце джунглей. Такая история пришлась по вкусу индейцам, и они заставляли Валерии снова и снова повторять ее, выдумывая подробности. Она добавила яхту, сделала старого жениха хромоногим, а мать сумасшедшей, не способной спасти свою дочь. При этом ее кекчи становился все лучше и лучше. Индейцы слушали ее, вытаращив глаза, а в конце концов решили, что ей лучше всего остаться в Южной Абилине, а потом вернуться домой. Тогда отец так удивится и обрадуется, что отменит свадьбу. «Значит, ты водишь самолет?» — спросил Томми Уотсон. «У нас есть дружок-летчик, хороший парень, вы бы с ним классно подружились». «Эй, погоди-ка!» — сказала девушка по имени Розита. «Минутку!» «Да просто подружились бы и все!» — объяснил ее брат Луз. «Вот именно!» — согласился Томми. «Они могли бы обсуждать самолеты!» Но вместо этого Розита и Валерия несколько дней обсуждали мужчин. И когда Розита поведала свою историю, Валерий пришла в ярость и раскрыла подружке глаза на этого летуна. В общем, Валерий поладила со всеми южно-абелинцами, мужчинами и женщинами. Ее сразу приняли как свою. Да чего же приятно времяпровождение для молодого археолога-идеалиста. Единственной ложкой дегтя была марихуана. Вся деревня пристрастилась к ней и ночи напролет пыхтела самокрутками до полной потери сознания. Валерий отговаривалась, сославшись на легочное заболевание и запрет любого курения, и таким образом избежала общей участи. «Бедная Шина!» — пожалела ее Розита. «Как-нибудь я испеку тебе лепешки с зельем!» Слава богу, этого так и не случилось. Но Валерий и без того была опьянена тем, что она жива, тем, что находится в этой прекрасной деревушке, которую нашла своими силами. Сперва она боялась, что с ней обойдутся недостойно, как с женщиной, но потом увидела, что деревня живет одной большой семьей, и тут нет места подобным шалостям. Но самое главное в том, что они — настоящие майя. Ей удалось проникнуть сквозь толщу веков, влиться в древнюю цивилизацию, которую другие могли изучать лишь извне. Да, эти люди не строители храмов. Да, они лишь гибнущие остатки некогда процветающей культуры. Но в их платье, если не считать неизбежных синих джинсов, были отголоски древних тем, покроев и украшений. А лица людей выглядели так же, как на кувшинах и тысячелетних стелах. И они по-прежнему верны своему искусству. Когда Валерий наткнулась на их маленькую фабрику каменных свистков, костяных фигурок и терракотовых горшков, мужчины и женщины, делавшие все это, сперва даже растерялись, как будто воссоздание древнего искусства было таинством, которое не терпит посторонних глаз. Но когда она со знанием дела заговорила об искусстве майя, быстро придумав дружка-археолога, чтобы объяснить, откуда ей все было известно, индейцы заулыбались и робко показали ей свои поделки. «Замечательно!» — то и дело повторяла она. «Правда? Да, да, это можно выставлять в любых музеях мира, и никто не догадается, что вещи новые». «Как я рад это слышать, Шина!» — отвечал ей Томми. «Как мы все этому рады!» «Какие прелестные люди! Какой прекрасный, немудренный уклад жизни, не считая пристрастия к марихуане! Цивилизация с ее медициной и радио совсем рядом, в миссии, но в остальном тут царит идиллия». И каждый раз, когда Валерий думала, что рано или поздно придется покинуть этот рай, ей становилось грустно. Но вот появился Кэрби Гэллоуэй. Откуда ни возьмись, как с неба свалился в буквальном и переносном смысле слова. Началось с того, что к ней подошел Томми и сказал: «Слушай, Шина, сейчас приедет один парень забрать товар. Мы делаем всякие пустяковины на продажу, ты же знаешь». Да, она знала. Деревянные фигурки и цветные лоскутки. Во всем мире примитивные народы разменивают свою вековую культуру ради денег. «Может, тебе лучше остаться в деревне?» — продолжал Томми. «Ты ведь не хочешь, чтобы этот парень разболтал о белой женщине, которая скрывается в Южной Абелине?» И Валерия осталась в хижине. Но, заслышав самолет, неосторожно вышла на улицу и сразу вспомнила, что видела этот самолет раньше. Он принадлежал Гэллоуэю, что и подтвердила Розита, вернувшись домой. «Ты знакома с Кэрби?» — спросила она, вытаращив глаза. «Ты знаешь его, Шина?» «Конечно, он просто возит их подделки в город, нещадно обманывая при дележе доходов, и в его связях с индейцами нет ничего зловещего. Но все же может решиться рассказать им всю правду». «Нет». «Конечно знаю, Розита», — ответила она, быстро соображая, как ей быть. «И это очень плохой человек». «Я так и думала. Он что, изнасиловал тебя?» «Нет-нет, что ты», — ответила Валерия. И тотчас пожалела, что не сказала «да-да». Это могло бы еще больше очернить его в глазах Розиты. «Просто он работал на Уинтропа». «Уинтропа Картрайта? Того, за которого папаша хотел тебя выдать?» «Да, и здорово надул Уинтропа. Это было несколько лет назад». Она не знала, давно ли Гэллоуэй знаком с индейцами. «Это ж надо!» — сказала Розита. Слова Валерии явно произвели на нее впечатление. Ботфорты и седло. Джерри подмигнул парню на площади Шеридана, но тот оказался девушкой. Как же злобно она зыркнула на него. Посмеиваясь, Джерри двинулся дальше по мокрому снегу, домой. Он помахал рукой приятелю, который сидел в баре «Ботфорты и седло», и прошел мимо. Сегодня было солнечно, но дул ледяной ветер. Впрочем, этот фактор стихии действовал только на уровне лодыжек. Глядя на мертвое бледное небо над Гудзоном, Джерри вдруг поймал себя на том, что опять думает о Белизе. Там-то уж было тепло. Если б только они поехали туда сами, а не как шпионы Хайрама. Чтобы действительно заключить сделку с Кэрби Гэллоуем, чтобы и взаправду купить и перепродать контрабандное произведение доколумбового искусства? У Джерри пока не хватало духу поделиться этими мыслями с Алланом, и он не знал, доволен ли Аллан тем, что они пожертвовали собой за короля Отечества. Войдя в подъезд, Джерри со вздохом подумал, что ему трудно понять Аллана, что на него не угодишь. «Ну да, да всяк должен нести свой крест», — подумал он, направляясь к почтовым ящикам. Обычные счета, открытка от друга, зимующего в Новом Орлеане, бело-голубой конверт с телеграммой. «Телеграмма? Аллан!» — закричал он, входя в квартиру. «Аллан, ты ни за что не поверишь!» Появился покрытый мукой Аллан. «Значит, сегодня ужинать будут дома. Хорошо. Ну, что еще?» «Аллан, неужто я стал бы беспокоить тебя по пустякам?» «Стал бы? Ты только это и делаешь!» Аллан готовил прекрасно, но кухня действовала ему на нервы. «Вечно ты все портишь!» — обиделся Джерри и бросил телеграмму на стол. «Читай сам!» И пошел в спальню. Через 3 минуты туда заглянул Аллан. «Джерри, ты прав! Я был несносен!» «Ну, что ты об этом думаешь?» «Не знаю! Гэллоуэй все еще согласен иметь с нами дело!» «Он-то говорит! В это воскресенье во Флориде!» «Да, знаю!» — сказал Аллан. Он по-прежнему хмурился. Джерри ничего не понимал. «Аллан, это чудесные вести!» «Если это правда, а не ловушка!» «Да в чем дело, Аллан? В наших пропавших пленках!» «Боже!» До Джерри наконец дошло. И тут раздался звонок у двери. Аллан нахмурился. «Должно быть Хайрем!» — сказал Джерри, выходя из спальни. «Сейчас узнаем его мнение!» «В такое время! А кто еще? Вчера я видел, как он выходит из дома с чемоданами!» Но Джерри уже открыл дверь и увидел перед собой гангстера, приятеля Кэрби Гэллоуэя. «Боже мой!» — вскричал он. «Боже мой!» — вскричал гангстер. Джерри захлопнул бы дверь, но ужас и потрясение, которые он испытывал, слишком уж явственно отразились и на лице гангстера. «А что это за гангстер, если он выказывает ужас и потрясение?» «Торговец наркотиками!» «О, боже, боже!» Джерри выкрикнул это вслух. Но и гангстер тоже выкрикнул это вслух, тыча пальцем Джерри, который сказал: «Но ведь это вы, торговец наркотиками!» Вытаращив глаза, гангстер ответил: «Кэрби Гэллоуэй говорил мне, что вы...» «Кэрби Гэллоуэй говорил нам, что вы...» «Джерри, ради бога, кто там?» — крикнул Аллан из глубин квартиры. «Это... не знаю!» «Я Уитм Лэмюэл!» Бывший гангстер протянул свою визитную карточку. «Заместитель куратора музея доколумбового искусства в Дулуте!» Джерри взял карточку и уставился на нее. Голова кружилась. «Я ничего не понимаю», — сказал он. «А я, по-моему, начинаю понимать», — заявил Лэмюэл. «Ну и настращал он меня в Белизе. И нас тоже. Мне назвали ваши имена, расспрашивали о вас. Некто Инносент Сент-Майкл. Никогда о нем не слышал. Считайте, что вам повезло». «Господи!» — возопил, появляясь Аллан. «Все в порядке», — сказал Джерри, хватая его за руку и не пуская к телефону. «В порядке? В порядке?» Аллан нацелил дрожащий палец на Уитмана Лэмюэла. «Кэрби Гэллоуэй обманул нас!» «Всех нас!» — добавил Лэмюэл. Вернувшись в Дулут, я призадумался, и мне пришло в голову, что я неправильно понял некоторые вещи, происходившие там, в Белизе. — Мистер Лэмюэл, — сказал Джерри, — я думаю, нам всем надо сесть и поговорить. — Я думаю, то же самое, — ответил Лэмюэл, входя в квартиру. — Для начала, — объявил Джерри, — вот телеграмма, которую вы сочтете очень интересной.